Глава 21. Отсутствие Валерона в доме было слишком заметным, чтобы удалось забыть про обещание о покупке кур. Да и так, по продуктам пора было кое-что запасти, поэтому я взял корзину и потащился на рынок. И вот там, наконец, дождался новости о княжеском ограблении. Рынок гудел, как потревоженный пчелиный рой. Никто не знал, чего ждать от кражи. Может, зона сейчас резко рванет, и нужно срочно спасаться бегством? «Она хучей кусками была, но все равно спасала», — убежденно говорил мужичок совсем недалеко от меня. «А теперь все. Кирдык Дугарску-то пришел. Окончательный кирдык». «Пришел бы кирдык, мы бы заметили», — напевно возразила ему тетка, у которой я регулярно покупал молоко. «Не все украли-то», — вмешался еще один мужичок. «Один кусок у меньшой княжны остался». «Вот ведь. Подгадила мне Наталья Свет Васильевна. Кто бы сомневался, что прокол из-за нее? И почему ее кусок не притянулся?» «Неизвестно еще», — возразил первый мужичок. «Может, у нее тоже уже ничего нет? Не проверяли же? Она ж в гимназию ейную в гарашиху уехала». «Смотрю, здесь шпиону даже усилий прилагать не надо, чтобы узнать нужное. Все доложат и принесут на блюдечке». Итак, недостающий кусок у младшей Куликовой. В гарашиху однозначно сейчас не поеду, лучше дождусь последний кусок здесь. Печать Бога я сейчас совсем не ощущал, поэтому с выполнением поручения можно было не торопиться. Почти полный сбор реликвий сделал печать почти прозрачной. Похоже, когда соберу полностью, вообще истает. Хотя и были у меня сомнения. Крупные куски я собрал все, но вот мелкие... Удастся ли реликвию активировать без них? Куриц я купил только 4, потому что тащить их связанных попарно за лапы было не слишком удобно, а других, более гуманных способов переноса как для них, так и для меня, позволить я себе не мог. Да и задерживаться более необходимого на рынке тоже не стоило. Я узнал все меня интересующее, а в артефакторной школе уже скоро начинаются занятия. Отсутствие Валерона беспокоило. Раньше он никогда не отходил от меня так далеко, что прекращалась свободная передача магии. Призыв у меня получился неправильный, а значит, могла получиться неправильной и привязка, которая разорвется, стоит ему уйти слишком далеко. И тогда его вышвырнет на его пласт бытия. Успокаивал я себя тем, что Валерон намного лучше меня разбирается во всех этих делах, и если бы была реальная для него опасность, он бы просто не пошел. Я и успел-то только забросить очумевших куриц в курятник, налить им воды, чтобы очухались, и метнулся к дому Коломейка, размышляя по пути, обрадуется ли Валерон сюрпризу в виде куриц. Он, конечно, начнет бухтеть, что 4 — это не 10, но я завтра докуплю еще. У Коломейка я оказался не первым, но и не последним. Раньше меня пришел только Прохоров, который при моем появлении оживился, подсел ко мне и забубнил: «Слушай, Петр, объясни на пальцах, как заклинание внедряешь. Я уже сколько перепортил заготовок, а успеха нет. Коломейка дерет за эти щепки, будто они из чистого золота. В чем секрет?» «Нет никакого секрета. Настраиваешься на печать внутри щепки, в нее и внедряешь», — пояснил я. «Да не вижу я этой печати!» — с отчаянием воскликнул Прохоров. «Наверное, потому что она чужая», — предположил я. «У тебя сродства к артефакторике нет, тебе все сложнее будет». «Да понимаю», — проворчал он. «Но должен же быть какой способ!» «Почувствовать магию», — предположил я. «Не торопись. Спокойно держи в руках щепку, пока не почувствуешь отклика. Лучше лишние полчаса на одну заготовку потратить, чем все в труху превратить». «Эх», — вздохнул он, — «вот ведь гнусь какая! Коломейка говорил, что смогю». «Смогешь», — уверенно поддержал я. «Главное, не торопись». «Так нужно, чтобы научил подготовлять щепки-то, иначе по миру пойду раньше, чем научусь». Пока мы болтали, подошли и остальные, а за ними и сам Коломейка, который сходу принялся читать очередную лекцию. «Как вы смогли убедиться на личном опыте? На неподготовленные материалы заклинание не ложится. Заготовкой может называться только подготовленный материал. Дерево, металл, камень, кость, стекло, фарфор, фаянс, ткань, шерсть, кожа. Из всего этого артефактор может сделать заготовку. Не каждая заготовка подойдет для любого плетения. Так, к примеру, дерево или ткань не используют для внедрения заклинаний стихии огня. «Вы говорили, их можно после специальной обработки», — напомнил Уваров. «Можно», — важно кивнул Коломейко. «Но для одиночного заклинания лучше использовать материал, подходящий этому типу магии. А что касается магии жизни, так там вообще жесткое ограничение по внедрению только в то, что раньше было живым». Он начал довольно полно рассказывать о том, для каких типов магии лучше подходят те или иные материалы. Самым универсальным оказалось стекло и керамика разных видов. Остальные имели куда больше ограничений. «Однако нельзя забывать и о том, что с некоторыми материалами работать намного проще, чем с иными», — важно продолжил Коломейко. «И дело даже не в том, что каждый материал требует свою подготовку, а в том, что иной раз ее сделать очень сложно. Со стеклом и керамикой полноценно работают только артефакторы высоких уровней. Камень тоже сложноват, но не настолько. А мы с вами сегодня займемся тем, что поучимся ставить подготовительное плетение в дерево. Сразу предупрежу, что некоторые сорта требуют не только плетения, но и алхимию. У меня есть в продаже прекрасный справочник по всем типам основ». «Опять платить», — пробурчал Прохоров. «Учеба артефактора очень затратна», — спокойно ответил Коломейко. «О чем я всегда предупреждаю перед началом занятий. А этот справочник вам всегда будет необходим. Это вложение в будущее». Выразить желание купить что-то немедленно никто не выказал, поскольку прямо сейчас в таком справочнике нужды не было, а потом его можно будет купить и дешевле. В местной книжной лавке ничего подобного я не встречал, но они могут возить книги под заказ. Как, впрочем, и почта, отделение которой пока работало. «Дугарск долго не простоит», — заметил Михайлов. «И с книгами отсюда будет выбираться тяжеловато». «Именно», — радостно сказал Коломейко. «Поэтому я отдаю их по половинной цене. Все учебники и справочники». Возмутился Прохоров. «Мы так не договаривались. Линять собрались? А учить нас кто будет?» «Зиму я здесь точно буду», — ответил Коломейко. «Зимой в зоне потише, искажений почти не бывает. Весной посмотрим. Летом, может, уеду, может, нет. Если зона будет так же двигаться, как и раньше, Дугарский еще года два простоит». Все помрачнели, думая о скорой кончине города, в котором жили. Меня в конторе уверяли, что князь делает все, чтобы остановить зону и очистить свои города. «Собственность Воробьевых предлагали», — хмыкнул Коломейко. «Ну да», — сделал я вид, что смутился. «Выгодное же вложение». Заржали все. Особенно громко и противно хохотал Прохоров, хлопая руками по коленям и запрокидывая голову. Он как попугай повторял: «Выгодное! Ой, не могу! Ой, сдохну сейчас!» и успокоился куда позже остальных. «Петр, имущество в зоне не стоит ничего, что бы тебе ни говорили в конторе. Не могут остановить продвижение с тех пор, как рассыпались реликвии». «А сейчас и ее куски у Куликовых сперли», — напомнил Прохоров. «Не к добру это! Как бы зона опять не ломанулась! Здесь база такая удобная!» «Гриш, с чего ей ломануться-то?» — возразил Уваров. «Ломанулась она, когда реликвия развалилась. А сейчас воруй ее, не воруй, один хрен не рабочая она. Хошь поспорим, что не увеличится скорость в этом годе?» «Да ну нафиг спорить с тобой», — пробурчал Прохоров. «Странно только, что сперли. Кому нужна сломанная реликвия? Может, ее восстановить можно?» «Да вы что?» — возмутился Коломейко. «Реликвия — сложный артефакт. Ее ни повторить, ни починить нельзя. Если бы можно было, уж хотя бы один из князей за эти годы это сделал». Я молча впитывал информацию. Говорить о резко поднявшейся интуиции при изучении инфы о воробьевском имуществе, разумеется, не стал. «А новую сделать?» «Реликвии были даны Всевышним», — благоговейно сказал Коломейко. «Кто дерзнет повторить работу Бога?» «То есть не знаете, что нужно делать?» — перевел на привычное для себя понятие Уваров. «Я реликвию в руках не держал, ни целую, ни разбитую. Поэтому говорить, могу ли я что-то сделать, считаю неэтичным», — выдал Коломейко. «И мы отвлеклись от темы занятия». «Это вы отвлеклись», — заметил Прохоров, пытаясь нам втюхать свои книжки. «Книжки я свои вывезу, если не продам. А вы по такой цене больше нигде не купите», — обиделся Коломейко. Не так их у меня много, чтобы стало проблемой. Я задумался. Может, и правда имеет смысл собирать свою библиотеку? После Степана Мазина остались справочники, но их мало. А Коломейко наверняка и свою библиотеку будет распродавать, когда соберется драпать. Тем временем Коломейко закончил рекламную паузу и перешел непосредственно к объяснению того, как установить внутри деревянной заготовки магический якорь, на который уже сядет само заклинание. Он опять раздал нам по десятку щепок, в этот раз неподготовленных, и повторил, как важно прислушиваться к себе в процессе. Я торопиться не стал, решил для себя не выделяться и дождаться проявления у остальных. Первая щепка взорвалась у Прохорова. Он растопырил руки в стороны и сидел, зажмурив глаза. Потом один глаз приоткрыл, чтобы убедиться, опасности больше нет. «Как так-то?» — возмутился он. «Я ж вроде почувствовал место». «Вы забыли, что магию нужно подавать осторожно. Для начала по капле, пока не поймете, какой должна быть оптимальная скорость. Торопливый артефактор — мертвый артефактор». Звучало это невдохновляюще. Зато все сразу стали настолько осторожными, что следующая щепка в этот раз у Никитина не взорвалась, а рассыпалась в труху. «Уже неплохо», — неожиданно похвалил Коломейко. «Значит, двигаетесь в правильном направлении. Вам нужно подавать энергию чуть быстрее, чтобы она не успела рассеяться». Никитин кивнул, прикусил губу и начал гипнотизировать очередную щепку. Гипноз сорвался быстро, потому что у Прохорова его объект опять разлетелся. Не настолько сильно, как в прошлый раз, и почти беззвучно. «Не удержал ровный поток», — проворчал он. «Под конец ливанул». Не удержал не только он. У остальных, включая меня, щепки после его взрыва рассыпались. Не знаю, как остальные, а я сделал это намеренно, чтобы опять не показаться слишком удачливым. «Обработка — первый уровень», — порадовало меня всплывшее сообщение. «Похоже, модифицированная удача работает так, что обычная позавидует. Для срабатывания даже не понадобилось получить рабочую заготовку». Наша неудача Коломейко не расстроила. «Вы должны почувствовать дерево», — вдохновенно вещал он. «Понять, куда именно встанет якорь и как подавать энергию, чтобы она не повлияла на структуру заготовки. Как только вы это почувствуете, неудач больше не будет. Артефактор в таких вопросах должен больше полагаться на интуицию, чем на трезвый расчет. На интуицию и чувство материала. Как только поймаете это чувство, сломанных заготовок у вас больше не будет. Разумеется, деревянных, потому что к другим материалам нужен другой подход». Я решил сломать еще парочку щепок, а потом уже делать нормально, потому что у меня при рассматривании щепки сразу появлялась уверенность, куда ставить якорь и как напитывать его магией. Делать я это не торопился, поэтому первым стал Никитин, который замер над заготовкой, а потом неверяще прошептал: «Получилось!» «Ну-ка, ну-ка!» — обрадовался Коломейко. «Действительно, у Бориса получилось! Уверен, что и остальные справятся быстро!» Никитин ненадолго завис, а потом отштамповал все одноразовые артефакты и с гордым видом огляделся. Прохоров на него посмотрел со жгучей ненавистью, потому что успел взорвать еще одну заготовку. Коломейко подошел и успокаивающе сказал: «Григорий, что поделать, вам будет сложнее всех. У вас нет сродства к артефакторике. Но при должном усердии вы непременно научитесь, как и остальные. Терпение и труд все перетрут. Хе-хе». Раскашлялся он под конец от очередной взорвавшейся прохоровской заготовки, которая в этот раз рассыпалась мелкой взвесью, зависшей в воздухе. Вообще атмосфера становилась все более и более грязной, а еще напряженной. Поэтому я последовал примеру Никитина и создал из оставшихся щепок вполне себе годные заготовки, после чего решил, что занятия для меня на сегодня закончены, и поднялся, чтобы попрощаться. «Минуту внимания», — поднял руку Коломейко. «Нам нужно согласовать график занятий, чтобы те, кто вынужден ходить на промысел в зону, не пострадали от пропусков. У меня запланировано 5 занятий в неделю. Не получится согласовать? Повторять лично прогульщикам ничего не стану». «А что там согласовывать?» — буркнул Прохоров. «Завтра и послезавтра делаем перерыв. Я и Семен в зону идем. А на следующий день можно и занятия провести». «Тогда оно на воскресенье попадает», — припомнил я. «А в воскресенье обязательный молебен». «Так после него можно. А я за эти 2 дня руку как раз набью». Коломейко с большим сомнением на него глянул, но возражать не стал. Не стали возражать и мы с Никитиным. Чем руководствовался Никитин, я не знаю, а я так не мог отделаться от мысли о Валероне. Вроде в бесплотном виде он пострадать в любом случае не должен, но у меня же вызов получился дефектный, так что не проверишь, не узнаешь. И сам он, с одной стороны, демон, а с другой — собачка мелкая, неразумная, склонная к импульсивному поведению. Форма определяет сознание, как говорится. Неспокойной у меня была душа по поводу формы Валерона. Вернувшись домой, настрогал себе кучу щепок и засел на крыльце, занимаясь прокачиванием и считая теневой стрелы, и обработки, и зачарования. Выяснилась интересная особенность. Если щитов активировалось сразу несколько, то они муху уже останавливали и даже не все разрушались. Подозреваю, что штук 50 задержит и камень, если его просто бросить, а не пульнуть из рогатки или прощи. Но столько на себя навесить у меня не получалось. Муха попалась на редкость целеустремленная и раз за разом штурмовала мои щиты, как будто в случае победы ей достался бы знатный приз. Потом она улетела, зато появился Прохоров. «Петь, будь другом, помоги!» — гаркнул он у калитки. «Что такое?» — спросил я, подходя. Прохоров был амбалом здоровенным. Мои навыки против него не сработают, если что. «Наделай мне заготовок», — попросил он. «Я, как внедрю лечение, половину тебе отдам. За бесплатно». «В смысле, за мою работу и мои заготовки?» — поправил я его. «Невыгодно. Ты же еще ни одного заклинания не внедрил. И сколько ты перепортишь, пока не внедришь, наконец, еще неизвестно». «Внедрять проще. Внедрять можно и без сродства к артефакторике», — убежденно сказал Прохоров. «А как сродство получу, так и заготовки настрополюсь делать. Лечение мне нужно, во как нужно!» Он провел рукой по горлу, подразумевая, что ему жизни без прокачки этого навыка нет, но в его исполнении это выглядело угрозой мне. «Твою выгоду я вижу», — признал я. «Свою нет. С моей стороны одни траты будут. Если бы ты научился внедрять...» «Так ты мне помоги, а то Коломейка так объясняет, что ничего не понятно. Почувствовать, ощутить, вглядеться в себя», — передразнил Прохоров нашего учителя. «Еще я роль учителя на себя должен взять», — скептически сказал я. «Да я за это время щит на второй, а то и на третий уровень подниму». Прохоров недовольно засопел. «Ну да, я говорю на понятном ему языке. Не только же этому мужику быть жадным, я тоже умею». «Ходят слухи, тебе длинные железяки с механизмусов нужны. Притараню две штуки. И половина получившихся разовых артефактов твои. Но щепок не меньше 200 мне зачаруешь, договор?» «Железяки притаранишь, даже если ни одного артефакта не сделаешь». Безжалостно добил я Прохорова, прикинув, что смогу параллельно делать заготовки и себе, и ему. С его-то скоростью внедрения. «Годится», — вздохнул он. «Мне бы только систему понять, и все, дальше сам». Теперь мы сидели на крыльце вдвоем. Прохоров пыхтел над внедрением исцеления в заготовку, я создавал заготовки и вполовину внедрял щит. От теневой стрелы пришлось отказаться, поскольку ее посторонним я решил не показывать. К тому времени, как Прохорову удалось создать первый одноразовый артефакт, я уже добил до второго уровня и зачарования, и изготовления, и даже воздушный щит.